Глава 10. Эмили Миарон. Кусая губы, я смотрела в широкую спину дракона. Он просил прощения? Это не сон? Я же не ослышалась. Оглянулся Венс Харрикейн уже у самой двери. «Леди Миарон, поторопитесь!» Спохватившись, я поторопилась следом, едва не спотыкаясь под его напряженным взглядом. Но магистр Харрикейн не спешил заходить внутрь. «Стойте! Кажется, должно быть вот так...» С этими словами он забрал из моих рук ободок с рожками и надел мне на голову. Осмотрел внимательно, поправил прядку. Ощущая его осторожное, почти невесомое прикосновение, я невольно затаила дыхание. По рукам и спине побежали приятные мурашки. «Эффектно, не спорю. Но все же стоило бы накинуть пальто. Вы откровенно замерзли, леди Миарон», — заметил он. Я и правда продрогла. А еще меня поколачивало от нервов. «Вы же не просто так нарядились, верно?» — поинтересовался магистр. Ощущая себя полной дурой, я залепетала. Подруга посоветовала. Сказала, нужно с первого дня впечатлить комиссию. Я собираюсь стать дизайнером одежды и должна соответствовать. Вот только времени на подготовку было очень мало. Решение ехать в Керн я принимала в последний момент и совершенно не успела продумать концепцию. Дракон внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Я бы так не сказал». «Ваш наряд так и хочется назвать от заката до рассвета». «Я просто обалдела. Как вы догадались?» «Похоже, у вас получилось выразить вашу мысль. Только пока я не понял, для чего нужны эти рожки? Вы демоницу изображаете?» «Рассветную драконицу», — шепнула я и покраснела. «У меня идея», — просиял вдруг магистр. «Устроим незабываемое представление, раз уж вам так этого хочется. Знаете, как ходят модели?» Я кивнула. Затем мотнула головой и призналась. «Знаю, но не умею. Когда я вас позову, просто идите ко мне. Голову выше и смотрите мне прямо в глаза. Только мне в глаза, ясно?» Дождавшись кивка, он потянул меня внутрь здания. Но далеко мы не ушли, остановились рядом с огромным напольным кашпо, где росло какое-то пышное растение. Дракон остановился рядом с ним и скомандовал. «Стойте здесь и ни шагу с места, пока я не позову вас, иначе эффект смажется». Я почувствовала магию, но не поняла, что именно он сделал. Зато сразу стало тепло, и почему-то немного закружилась голова. Магистр оставил меня и направился к своему рабочему столу, у которого толпилась очередь. Девушки поглядывали на него кокетливо, парни с уважением, но многие тихонько шушукались за спиной. Как же много в холле собралось кандидатов на досрочное поступление. Наверняка, кроме меня, здесь хватает действительно талантливых ребят, а количество мест ограничено. Собственные шансы вдруг показались мизерными. А мрачная перспектива стать женой Гилберта почти неизбежной. Голова пошла кругом из-за накатившей паники. Пожалуй, если бы не неожиданное участие дракона, я бы тут же ушла. Но магистр Харрикейн сказал ждать, и я стояла на месте, радуясь, что меня тактично не замечают. Никто не пялится и не тычет пальцем. Воспитанные, наверное. Я украдкой посмотрела на дракона. Надо же, какая обманчивая натура. На работе ведет себя вежливо, а в жизни та еще язва. Но почему он решил мне помочь и даже защитил от Гилберта? Как он так вовремя оказался на крыльце? Может, Кэрри его предупредила? Поискала подругу глазами в толпе, но не увидела и снова посмотрела на магистра. Пять столов, за которыми расположились члены комиссии, находились на небольшом возвышении. Венс Харрикейн занимал средний. Слева от него принимал новичков седенький улыбчивый дедок, наверное, профессор. Он что-то спросил у моего магистра и улыбнулся еще шире. Справа от дракона работала чопорная магесса лет 50 со строгим пучком на голове и колючим внимательным взглядом. Ее вторым соседом был самый настоящий эльф, беловолосый, остроухий. Еще одним членом комиссии был пухленький дядечка с красным лицом, чем-то похожий на нашего сапожника. К каждому из них то и дело подходили кандидаты, которые вскоре расходились направо или налево. Немного понаблюдав, я поняла, что счастливчики, которых допустили до испытаний, направлялись налево по коридору. Остальные понуро брели направо, к выходу из академии. Очередь двигалась довольно быстро. Кандидатов оставалось все меньше и меньше, толпа значительно поредела. Помня наказ магистра, я не сходила с места и все больше беспокоилась, как бы он про меня не забыл. Кэрри я увидела, когда ее вызвал магистр Харикейн. Она провела у его стола совсем немного времени, а затем, едва ли не в припрыжку, отправилась налево. Ее допустили до испытаний. Меня задел тот факт, что она даже не попыталась меня отыскать и убежала, не проявив ни малейших признаков беспокойства. И как это понимать? «Эмили Миарон!» — неожиданно громко назвал мое имя магистр Харикейн. «Подойдите к третьему столу, леди!» И тут случилось нечто необычное. До сих пор меня как будто бы не замечали, но теперь все взгляды обратились в мою сторону. По залу, где еще оставались кандидаты, прошелестели удивленные вздохи. А я подумала, что впечатлять своим внешним видом комиссию никому и в голову не пришло, кроме меня. Пауза затягивалась, а я так и не решалась двинуться с места. Казалось, стоит сделать шаг и упаду в обморок. «Угу, и все испорчу на радость Варсонам, да?» Напомнив себе, зачем здесь нахожусь, вспомнила, и что говорил магистр. «Когда я вас назову, просто идите ко мне и ни на кого не смотрите». Собрала всю волю в кулак и, подняв повыше подбородок, поймала взгляд дракона. Он глядел чуть из-под лобья и почти не моргая. «Светлые боги, какой же он красивый и мужественный! Совершенно не похож на преподавателя!» Неожиданная мысль украсила румянцем мои щеки. Ужасно захотелось спрятать лицо в ладонях, но, помня наказ, шла медленно, поддерживая зрительный контакт с драконом и чувствуя, как с каждым шагом у меня будто крылья вырастают. Осторожно преодолев ступени, остановилась перед столом. «Потрясающе, леди Миарон! Вы умница!» — тихо похвалил магистр. «Что?» — переспросила я, не до конца понимая, шутит он или издевается. «Магистр Вэнс говорит, что вы просто потрясающие. Произвели на него впечатление, а он, между прочим, еще холост. Так что обратите внимание, леди». Громко на весь холл заявил милый дедок, улыбаясь во весь рот. А мне захотелось начаровать мешок ему на голову. И себе заодно, чтобы никто не видел моих пылающих щек. «Профессор Керти, не находите, что ваше замечание несколько неуместно?» — укорила его строгая леди. «Отношения между преподавателями и адептами сами не поощряются». Говоря это, она строго посмотрела на меня. «Я просто приехала поступать. Ничего такого и в мыслях не было. Простите», — пролепетала я, умирая от неловкости. «Но наряд у вас и правда впечатляющий», — смягчилась Магесса. «Если ваш магический потенциал столь же высок, уверена, у вас не возникнет проблем на испытаниях». «Да, жаль, что прочие кандидаты не проявили подобной находчивости. Я впечатлен», — поддержал ее пухлый маг и удостоил меня легким поклоном. «Воздушные крылья получились выше всех похвал и отлично дополнили образ. Магистр Харикейн, конечно же, вам подыграл, но я не могу его судить. Я бы поступил точно так же, если бы ваша анкета лежала на моем столе», — заявил эльф. «Коллеги, все высказались. Я могу приступить?» Ядовито поинтересовался магистр Харикейн. «Леди Миарон, теперь мы быстро пробежимся по анкете, а затем произведем замеры магического резерва». Он пододвинул ко мне лист, который я вчера заполняла. «Здесь нужно что-нибудь поправить?» «Нет, все верно». «Хорошо, тогда оцените ваш резерв по шкале от 0 до 10». «Шесть. В анкете так и написано». «Мне еще никогда не замеряли резерв. Я знала, что он у меня есть и что довольно неплохой, вот и все». Дракон указал на большой хрустальный шар темно-синего цвета. «Приложите ладонь к магометру». Ничего сложного в процедуре замера магии не было. Кладешь руку, и шар светлеет и становится прозрачнее. Чем больше резерв, тем светлее и прозрачнее шар. А снизу что-то вроде шкалы, где цветам соответствуют числа от 0 до 10. Отчего торопея я коснулась гладкой и холодной поверхности и вздрогнула. Чувство такое, будто множество иголочек впились мне в кожу, и это ощущение неприятно отдало куда-то в локоть. Шар неохотно посветлел. Из темно-синего превратившись в светло-синий и немножко прозрачный, но и только. Судя по легенде, мой резерв достигал всего лишь 5. Я вдруг вспомнила, что к испытанию допускаются маги, чей резерв не меньше 6, и похолодела. подняла испуганный взгляд на дракона. Тот тоже смотрел на шар и хмурился. Профессор снял пенсне и принялся тщательно протирать, щуря глаза. Магесса поджала губы и свела брови, как будто бы мой результат расстроил ее тоже. А я вдруг устало подумала. Пришла, опозорилась и отправлюсь прямиком в лапы Гилберту. Что за день такой идиотский? Но только я хотела убрать руку, как поверх нее легла сухая горячая ладонь магистра Харикейна. По телу во все стороны разошлась волна приятного тепла, а сердце сразу же разогналось втрое. «Что вы делаете?» — выдохнула я чуть слышно. «Помогаю вам узнать себя лучше». Дракон поднял на меня победный взгляд, и я утонула в нем, точно в бездонных серых водах ледяного озера. Не знаю, где в этот момент оказались все мои мысли. В голове стало пусто-пусто, только сердце заколотилось где-то у горла. «Этого не может быть!» — тихо ахнула Магесса. «Восемь! Мне не почудилось!» — откомментировал профессор и принялся снова яростно тереть свое пенсне. Венс Харикейн убрал руку с моей, но шар так и остался едва голубоватым и прозрачным, точно слеза. Внутри него то и дело вспыхивали искорки. «Ну вот, леди Миарон, а вы тут нас обманывали. Понимаю, ощущения не самые приятные, но все же стоило прижать руку поплотнее». С улыбкой заметил дракон. «Чистая восьмерка». «С потенциалом к росту», — прибавила Магесса. «Удивительно, что в вашем возрасте резерв еще не достиг предела и скачет. Но такое иногда случается». Она благосклонно мне кивнула. «Вы в группе номер три», — сообщил магистр Харикейн. «Проходите в западное крыло и готовьтесь к первому испытанию, леди Миарон». «Спасибо, спасибо вам всем!» Как-то чересчур звонко и радостно выпалила я и снова смутилась.